Глава 48. Сердца сердец. Эрган отодвинул от себя пустую тарелку, и Арамис спросил: «Хочешь взглянуть на амулет твоей матери?» Эрган так и замер. «Да, конечно!» Из складок своей белой туники Арамис извлек обкатанный галыш серого спидного сланца и передал его Эрагану. Камень был прохладный и гладкий на ощупь. Эрган знал, что на его оборотной стороне он непременно обнаружит портрет матери. Такие портреты, нарисованные волшебными красками, были очень распространены у эльфов. Эрган весь задрожал от охватившей его тревоги. Ему всегда хотелось увидеть свою мать, но теперь, когда представилась такая возможность, он боялся, что реальность разочарует его. Он заставил себя перевернуть галыш и всмотрелся в изображение. Там было нарисовано чистое и ясное утро в саду, полное красных и белых роз, которые освещали первые бледные лучи солнца. Меж клумбами роз велась посыпанная гравием дорожка, и на этой дорожке стояла на коленях женщина, держа в сложенных лодочкой ладонях цветок белой розы и вдыхая его аромат. Ресницы ее были опущены, на губах слабая улыбка. Она была поистине прелестна. Лицо ее показалось Эрагону необычайно нежным и мягким, однако на ней были доспехи из простеганной кожи, с черными стальными наручами на локтях и такими же наголенниками на икрах. На поясе висел меч и кинжал. В ее лице Эраган находил определенное сходство и с самим собой, и с Гэрроу, ее родным братом. Портрет потряс Эрагона до глубины души. Он приложил ладонь к поверхности галыша амулета, страстно мечтая проникнуть туда, в этот нарисованный сад, и хотя бы прикоснуться к ее руке. «Бром отдал мне этот амулет на хранение», — сказал Арамис, «перед тем, как покинуть Карвахал. Теперь я передаю его тебе». Не поднимая глаз, Эрагон спросил: «А ты не мог бы пока подержать его у себя? Вдруг я выроню его или разобью случайно во время грядущих боёв и перелётов?» Пауза, что за этим последовала, заставила Эрагона поднять глаза. Он оторвался, наконец, от портрета матери и посмотрел на Арамиса. Тот пребывал в меланхолической задумчивости. «Нет, Эрагон, не могу», – ответил он. «Тебе самому придется что-то придумать, чтобы сберечь этот амулет». «Но почему?» – хотелось спросить Эрагона, однако он промолчал, увидев, сколь печален взгляд старого эльфа. Впрочем, Арамис и сам объяснил причину своего отказа. «Твое пребывание здесь крайне ограничено во времени, а нам еще многое предстоит обсудить. Ну что? Мне самому догадываться, о чем ты в первую очередь хотел бы меня спросить? Или ты все-таки изложишь мне свои вопросы?» Эрагон нехотя положил амулет на стол и перевернул его так, чтобы он лег изображением вверх. «Оба раза, когда мы сходились с Муртагом и Торном в бою, Муртаг оказывался сильнее и могущественнее любого Вардена. На пылающих равнинах им удалось одолеть нас с Сапфирой, потому что тогда мы еще не знали, насколько он силен. И если бы он не поддался внезапному душевному порыву, мы были бы сейчас пленниками в Урбаэне. Ты как-то обмолвился, будто знаешь, как Гальбаторик сумел достигнуть такого могущества. Расскажи это нам, учитель. Нам очень важно знать это, в том числе и для твоей собственной безопасности. Не мне следовало бы рассказывать тебе об этом», — возразил Арамис. «А кому же?» — удивился Эрагон. «Ты не должен?» И тут Глоэдр, лежавший у Арамиса за спиной, приоткрыл один свой глаз величиной с круглый боевой щит и сказал: «Мне, источник могущества Гальбаторикса в сердцах драконов. Это у нас он крадет силу. Без нашей помощи Гальбаторикс уже давно бы пал под ударами эльфов и варденов». Эрагон нахмурился. «Не понимаю, С чего бы это вам помогать Гальбаториксу? Да и как вы можете? Во всей Алагезии осталось лишь 4 драконов. Да еще 1 яйцо. Не так ли? Многие из драконов, которых сразили Гальбаториксы проклятые, до сих пор живы, Эрагон. Погибли только их тела. До сих пор живы? Эрагон был потрясен. Он оглянулся на Арамиса, но эльф сидел молча, с непроницаемым лицом. Еще сильнее смутило Эрагона то, что и Сапфира, похоже, не разделяла его возмущение. Глайдер повернул голову, чтобы лучше видеть Эрагона, и его золотистая чешуя так и заскрежетала. «В отличие от других живых существ», — вновь заговорил он, «душа и сознание дракона пребывают не только у него в черепе. В груди у каждого дракона имеется некий твердый предмет, похожий на драгоценный камень и по составу напоминающий нашу чешую. Называется он Эудунари, что значит «сердце сердец». Когда дракон вылупляется из яйца, его Эудунари чистое и тусклое. Таким оно обычно и остается в течение всей его драконьей жизни, а потом распадается вместе с его телом. Однако мы по собственному желанию можем перенести свою душу, свое сознание в Элдунари, и тогда оно приобретает тот же цвет, что и наша чешуя, и начинает светиться, точно тлеющий уголек. В таких случаях Элдунари способна пережить разложение плоти своего хозяина, так что сущность дракона будет жить еще сколь угодно долго. Кроме того, дракон может изрыгнуть свое Элдунари и при жизни. Короче говоря, тело дракона и его душа, его сознание, способны существовать раздельно, оставаясь при этом тесно связанными друг с другом. И это при определенных обстоятельствах может оказаться весьма полезным. Однако, когда мы так поступаем, то подвергаемся огромной опасности, ибо тот, кто держит в руках Элдунари дракона, владеет и его душой, а потому может заставить его выполнять любые свои приказы, даже самые ужасные. Представив себе возможные последствия того, что описал Глаэдр, Эрагон похолодел. Глянув на Сапфиру, он спросил: «Значит, ты тоже об этом знала?» Чешуя у нее на шее встала дыбом, и она сделала головой какое-то странное движение, точно змея. «Я всегда знала о существовании Элдунари, и, разумеется, всегда ощущала его присутствие внутри себя. Но мне и в голову не приходило рассказывать об этом тебе». «Но почему? Ведь это так важно!» «А разве ты сам бы счел нужным рассказывать кому-то, что у тебя есть, скажем, желудок или сердце, или печень, или любой другой орган? Мое Элдунари – это неотъемлемая часть того, чем я являюсь. Да и с какой стати мне было упоминать о части своего организма? Стало быть, ты все знала!» «Ну, знала-то я не слишком много. Глайдер, правда, намекал, что наше сердце-сердец важнее прочих частей нашего тела, и предупреждал меня, что его следует особо беречь, иначе оно может попасть в руки наших врагов. Никаких других объяснений он не дал, но я потом и сама догадалась почти обо всем, что он только что тебе рассказал. И тем не менее, ты не сочла нужным поведать об этом мне». «Я хотела, но, как и в случае с Бромом, дала слово. На этот раз Глаэдру, что никому про это не расскажу, даже тебе». «Да как ты могла согласиться?» «Я полностью доверяю Глаэдру и Арамису. А ты разве нет?» Эрагон, насупив брови, повернулся к эльфу и золотистому дракону. «Почему вы нам раньше об этом не сказали?» Арамис вновь преспокойно наполнил бокалы вином и ответил: «Чтобы защитить Сапфиру». «Защитить? От кого? От чего?» «От тебя», — ответил ему Глаэдр. И Эрагона так удивил и оскорбил этот ответ, что он просто слов не находил, чтобы выразить свое негодование. А Глаэдр продолжал: Дикие драконы обычно узнавали о существовании своего Эудунари от кого-то из старших родственников. Когда достигали такого возраста, когда уже способны были понять, как им пользоваться. Ни один дракон никогда не станет переносить свою душу в сердце сердец, не сознавая полностью все возможные последствия этого. Но у всадников возникла иная традиция. Первые несколько лет партнерства между драконом и всадником крайне важны для установления дружественных, почти родственных отношений между ними. И всадники выяснили, что сообщить им об Эудунари лучше тогда, когда новый всадник и его дракон получше узнают друг друга. Иначе в силу юношеской беспечности и даже глупости дракон может изрыгнуть свое сердце сердец просто для того, чтобы сделать приятное своему всаднику или произвести на него впечатление. Но дело в том, что когда мы отдаем кому-то свое Эудунари, то как бы передаем ему и физическое воплощение нашей сущности, и уже не можем вернуть его себе. Дракону нельзя с подобной беспечностью осуществлять разделение своего сознания, потому что это меняет всю его последующую жизнь, даже если она длится хоть 1000 лет. «А ты еще хранишь в себе свое сердце сердец?» – спросил Эрагон. Трава вокруг стола склонилась к земле под порывом горячего воздуха, вырвавшегося из ноздрей Глоэдра. «Это совершенно неподобающий вопрос, птенчик. Никогда не задавай его никому из драконов, кроме Сапфиры. И меня не смей больше об этом спрашивать». Эрагон так покраснел, что у него защипало в глазах. Однако он сумел все же ответить Глоэдру, как подобает. «Хорошо, учитель». Впрочем, он тут же задал ему еще один вопрос. «А что, если твое Эудунари разобьется?» «Если дракон уже перенес свою душу в сердце сердец, он просто умрет». И Глоэдр с явно слышимым щелчком прикрыл веками глаза, и оба его века, внутренние и внешние, засветились. «Прежде чем заключить договор с эльфами, мы хранили свои сердца в Дюфелс-Нангородхе. Это гора в самом центре пустыни Ходорак. Позднее, когда всадники уже закрепились на острове Врёнгард и построили там хранилище для наших Элдунари, дикие драконы, как и прирученные, доверили свои сердца всадникам, передав их им на хранение». «И после этого», — заключил Эрагон, — «Гальбаторикс в итоге захватил все Эудунари». Неожиданно ответил ему не Глоэдр, а Арамис. «Да, захватил, но не все и не сразу. Прошло так много времени с тех пор, как кто-либо в последний раз угрожал всадникам, что многие члены этого ордена стали попросту беспечными. Да и за безопасностью Эудунари следить перестали. Хотя к тому времени, когда Гальбаторикс пошел против нас, все драконы всадников уже изрыгали свое Эудунари и оставляли его на хранение просто удобства ради». «Удобство?» «Тот, кто держит в своих руках одно из наших сердец», — вмешался Глоэдр, — «может устанавливать с тем драконом, который оставил ему на сохранение свое Эудунари, мысленную связь вне зависимости от разделяющего их расстояния. Между ними может лежать хоть вся Алагейзия. Но если у всадника имеется Эудунари его дракона, они могут обмениваться мыслями так же легко, как вы сейчас с Сапфирой». «А кроме того», — сказал Арамис, — «следует упомянуть, что маг, владеющий Эудунари, может использовать силу дракона, заимствовать ее у него, чтобы усилить мощь своих заклинаний. Опять-таки без оглядки на то, где именно находится сам дракон. Когда...» И Арамис умолк, отвлеченный появлением яркой калибри с пестрым оперением, трепеща крылышками, так что они создавали вокруг нее нечто вроде голубоватого ореола. Пташка зависла над блюдом с фруктами и принялась пить густой сок, вытекавший из раздавленной ягоды смородины. Насытившись, она вспорхнула и тут же исчезла среди деревьев. А Арамис продолжил свой рассказ. Когда Гальбаторикс убил своего первого всадника, он выкрал сердце его дракона, и за те долгие годы, что ему пришлось скрываться в диких местах, он сумел сломить душу этого дракона и подчинить его своей воле. Возможно, не без помощи Дурзы. А когда Гальбаторикс начал по-настоящему готовиться к войне с нами, имея в союзниках уже и Морзана, он, безусловно, стал сильнее любого из всадников. И сила его заключалась не только в магии, но и в исключительном уме, ибо ее дополняла мудрость драконов, заключенная в их Элдунаре. Но Гальбаторикс не просто старался уничтожить всех всадников и драконов. Его главной целью стало добыть как можно больше Элдунари. И он либо попросту отнимал их у всадников, либо пытал всадника до тех пор, пока его дракон не изрыгнет свое сердце сердец. К тому времени, когда мы поняли, чем он занимается, он оказался уже столь силен, что остановить его было невозможно. Гальбаториксу сыграло на руку также и то, что многие всадники отправлялись в путешествие, имея при себе не только Элдунари своего дракона, но и другие Элдунари, в том числе и тех драконов, чьи тела уже перестали существовать. Этим умершим драконам частенько надоедало сидеть на одном месте. Они жаждали приключений. Ну, а когда Гальбаторикс вместе с проклятыми разграбил город Дору-Ариба на острове Врёнгард, то, разумеется, захватил и все Элдунари, которые были там спрятаны. Таким образом он обеспечил себе успех, ибо пользовался силой и мудростью драконов. Сначала он, конечно, управлял всего лишь десятком захваченных Элдунари. Это нелегкая задача – заставить дракона повиноваться тебе, как бы ты сам ни был могуч. Но как только Гальбаторикс сокрушил всадников и воцарился в Урубаэне, его основной задачей стало подчинение всех остальных драконьих душ. Мы полагаем, что именно этим он занимался в последующие 40 лет. И в этот период он не слишком внимательно следил за тем, что происходит в Алагизии. Вот почему, например, Сурди и удалось отделиться от Империи. Когда же он завершил свои изыскания, то, выйдя из этого добровольного заточения, вновь усилил борьбу за все земли, как принадлежащие Империи, так и расположенные за ее пределами. Но потом по какой-то причине после 2,5 лет сплошного кровопролития он снова закрылся в своем замке в Урубаэне, где и находится с тех пор, хоть и не в таком одиночестве, как раньше, но явно сосредоточившись на решении очередной задачи, о которой никому ничего не известно. Пороков у него множество, но он никогда не опускался до распутства и невоздержанности. Это наши шпионы установили вполне достоверно, а больше ничего мы выяснить не смогли.